и что-то дрогнуло. У нее была такая легкая походка, такая милая искренняя улыбка, судорожный вздох. Я выкрал ее в ту же ночь. Не стану лгать, что совершал подобный поступок впервые в жизни. Правда, в этот раз я не хотел, не так. Но, проникнув в ее дом, понял, что девушку готовят к свадьбе, и... Он растер лицо руками. Марита очень долго не могла простить меня, ненавидела. Но постепенно, день за днем, я делал очередной маленький шаг к ее сердцу. Вампиры моего дома отличаются настойчивостью. Убрав руки от лица, лорд Витори сел ровнее и, глядя на стол, продолжил. Марита стала той единственной, от которой я хотел детей. Мечтала о малышах и она, но шли годы, и ничего. Я впадал в отчаяние. Она плакала, когда верила, что я не услышу. Выход, конечно, имелся. Мои предки озаботились необходимостью продолжения рода, но семейные артефакты после некоторого кровопролитного противостояния с императором находились в сокровищнице империи. Когда же я обратился с просьбой, выяснилось, что они были украдены. Сжав кулаки, вампир вдруг вскинул голову, посмотрел на нас и хрипло спросил. «Когда у тебя есть сила и власть, невозможно вынести осознание своего абсолютного бессилия. Абсолютного. Мы искали, долго, настойчиво, используя все возможные способы. И ничего». По его бледному лицу прошла судорога, после чего лорд глухо произнес. «И тогда я обратился к морским ведьмам. Усмешка и почти издевательская». Всего через сутки в мой дом постучалась женщина. И у нее было даже не предложение, условие. Несколько крайне странных условий. «Вы начали скупать акции», — догадалась я. Лорд Витори мрачно кивнул, затем хрипло дополнил. Акции императорского банка были первым условием. Вторым... Пауза. Внедрение моих воинов в дворцовую охрану. Третьим он сжал кулаки. Преданность кронпринцессе. «Ох ты ж, бездна!» — выругался Юрао. Я просто молча смотрела на вампира, но осознание всего происходящего вдруг стало очень-очень отчетливым. Кронпринцесса Алитерра, с самого начала Алитерра, еще с историей с темной эльфийкой Лалие. Я ведь тогда подумала, что все это было ради благосклонности лорда Тьера, что Алитерра искала лишь любви магистра, а выходит, что... «Простите», — почему-то голос стал едва слышен. «Мой вопрос может показаться странным, но... Вы приносили клятву верности ее императорскому высочеству?» И впервые с начала нашей беседы лорд Витори улыбнулся. Правда, это была очень грустная улыбка. «Нет», — ответил он, — «клятву верности я мог принести, лишь обладая артефактами. Собственно, по этой причине они и находились в императорской сокровищнице, как гарант преданности». Юр коснулся моей руки, прося, чтобы помолчала, и задал вопрос сам. «Как вы узнали, что браслеты в приграничье?» Вампир развел руками и пояснил. «И первое, и второе условия я выполнил. А у вампиров превосходный слух и посты, упокоив кронпринцессы. Они слышали немногое, высокородная леди очень осторожна, но фраза «артефакты будут вардами» дала мне призрачный шанс. Я же не только вас нанял, к вам я попал совершенно случайно, вывеска привлекла внимание». Гордая улыбка Юрао и многозначительный взгляд на меня. «Да», — лорд Витори улыбнулся. «До де юре я был у глав дневной и ночной стражи, наемников, искателей, но кто бы мог знать, что именно вы...» Чувство гордости было очень приятным. «О вас мне рассказала леди Айшесси, и в первую очередь важным было то, что вы согласились на договор о неразглашении, всем остальным я мог предоставить лишь слепок магической печати, вам оставил графическое изображение». Откровенно говоря, поддался на настойчивые уговоры, главы клана приходящих во сне, так как вы произвели на меня не слишком хорошее впечатление, но искренне рад, что первое впечатление оказалось обманчивым». Лицо его вновь стало суровым, и лорд мрачно произнес: «А теперь, когда вы осознаете уровень персон, которые замешаны во всей этой истории, позвольте дать вам простой совет. Не вмешивайтесь в это». Мы с Юрао переглянулись. Витори продолжил: «Кронпринцесса крайне опасна, а слабые места есть у каждого. Она нашла мое и использовала. Несомненно, я был не первым и не стал последним из тех, кому выдвигались условия. И даже как-то нехорошо стало после этих слов. Правда, в отличие от Юрао, я знала о том, что... Кронпринцесса все же не смогла скрыть свое участие в произошедших убийствах, и она выходит замуж». «За наследника королевства гоблинов». Лорд Витори улыбнулся, демонстрируя, что не верит в это ни капли, и продолжил: «Поверьте мне, свадьбы не будет. Император действительно наказывает жестоко, но Алитерра этого бракосочетания не допустит никогда. Ее цель — темная империя, но никак не подвластное королевство». После всего услышанного я потрясенно молчала, Юрао тоже, лорд добавил: «Я могу дать вам доступ в архивы банка, но предупреждаю, ее императорскому высочеству почти мгновенно станет известно об этом. И лично я сумею доказать, что ничего не знал и просто помог вам двоим в расследовании исключительно в знак благодарности. Но, к сожалению, я не могу даже дать гарантию, что территорию банка вы покинете живыми». Хмурый Юрао заверил: «Покинем, уж поверьте. Я как-никак ночной страж, а даю нас невеста самого лорда Тьера». И вот тут случилось нечто странное. Лорд Витори подался к нам и глухо сообщил невероятное: «Тьер тоже замешан в заговоре». Юр недоверчиво посмотрел на вампира, я и вовсе возмущенно сказала: «Неправда!» Кивнув, глава клана Дома Ночи с иронией произнес: «Не будь замешан Тьер, никто и не рискнул бы выступить против императора. Это пока только слухи, но слухи настойчиво твердят, что именно лорд Риан Тьер станет следующим императором, и именно он будет супругом кронпринцессы». Затем мне и искренне: «Мне очень жаль, госпожа Риате. Не могу понять, для чего лорду Тьеру потребовалось обманывать столь милую девушку, но его сердце принадлежит ее высочеству». Нет, я ни на мгновение не усомнилась в Риане. Не возникло даже такой мысли. Возникла другая. Как Алитерре удалось заставить всех поверить в предательство лорда Тьера? Как? Для чего? Я уже поняла. Они планировали провести ритуал и вселить в его тело другую душу. С этим вопросов не возникало. Я понимала мотивы, но как им удалось внушить всем убежденность, что Риан замешан в заговоре? «Дэй!» — осторожно позвал Юрао. И так как я промолчала, спросил: «Ты что-то знаешь?» «Помимо того, что Тьер в это точно соваться не стал бы». Молча кивнула, потом не выдержала и спросила: «Лорд Витори, а вам что-либо известно об артефактах рода Тьер?» «Я знаю практически все», — спокойно заверил вампир. «В таком случае вы должны знать, что означает черный камень, надетого на невесту обручального кольца». Во взгляде главы клана Дома Ночи промелькнуло сомнение, затем неверие, удивление, а после лорд тихо спросил: «То есть вы утверждаете...» «Камень, надетый на палец Дэи при помолвке, был черным». Юрао поднялся, протянул руку мне. «А доступ в банк нам все равно нужен». Территории вампиров мы покидали какие-то подавленные. От обеда отказались, извинившись и сообщив, что у нас дела. Леди расстроилась, но лорд Витори поддержал наше решение, а когда мы уже выходили, вслед донеслось: «Свяжусь с вами». Как, зачем и почему, не уточнил. Юр просто кивнул, а я вообще шла исключительно глядя себе под ноги. Нехорошее такое предчувствие, да и мысли безрадостные, а больше всего было опасений за Риана. А еще что-то неуловимое, что-то, что меня крайне сильно беспокоило. Понять бы, что именно. Мы спустились по черным ступеням, подошли к Оругу, и Юр сказал: «Во дворец». Кентавр не отреагировал. Дроу скинул руку, щелкнул пальцами перед лицом возницы. Орук вздрогнул всем телом, дернулся, мотнул головой и весело сообщил: «Все, приехали! Только вы уж побыстрее давайте! Вампиры ребята веселые, зачаруют и оставят столбом стоять! Они могут!» Мы с Юрао застыли с каменными лицами и молча смотрели на кентавра. Орук перестал улыбаться, сник и устало спросил: «Опять, да?» Мы кивнули. «Садитесь. Куда теперь?» «Во дворец». Дроу помог забраться в повозку мне, потом сел сам. Не особо резво кентавр сорвался с места, видимо, и ему было о чем подумать. Мы уже подъезжали ко дворцу, когда Юрао осторожно позвал. «Дэй!» Я промолчала. «Дэя!» «Я думаю», — тихо ответила, и голос был почти не слышен из-за стука копыт и скрипа колес. «О чем?» — последовал вопрос. Дроу заправил прядь выпавших из высокого хвоста волос за ухо, нервно почесал острый кончик и неожиданно сказал: «В крайнем случае возьму тебя второй фиктивной женой. Свалим в Западное Королевство, откроем свое дело, не пропадем, Дэй!» Молча смотрю на него, Юр развел руками. «Как вариант на случай самого паршивого исхода событий». Из всего им сказанного меня заинтересовали два момента. «А сколько фиктивных жен можно иметь?» «Двух», — просветил меня Дроу. «Вот мои тетки все фиктивные жены. То есть перед великой богиней как бы долг заботы о мужчине выполнен, а на деле они мужей своих видят раз в год на семейных праздниках». Продолжаю смотреть на Юрао, он тяжело вздохнул и укоризненно произнес: «Дэй, на тебе лица нет, успокойся, слышишь?» «Не могу», — прошептала я, — «не могу и не могу понять все это». Мотнув головой совсем как Орук недавно, я спросила: «Думаешь, все так плохо?» Пожав плечами, Дроу тихо ответил: «Думаю, вампиры за свою победу сражаются до последнего, и если уж подчинились, значит, дело грозит гарантированной прогулкой в бездну». Нахмурившись, я напомнила: «Они не подчинились, клятва принесена не была». «Витория акции банка не продал, а его воины во дворце», — резонно напомнил Юрао. «Может, они пока и не подчинились, но уж явно не отказываются от навязанных условий». Страшно так стало. Юрао ведь не знал о случившемся в мирах хаоса. А я помнила, что попади Риан туда на 3 дня позже, и страшно подумать. А не будь меня в той полной умертвей таверне. Ведь проклятия распространены в бытовой, любовной и родовой сфере. Их обычно не применяют против боевых магов. Обычно. А использованные злоумышленниками проклятия отличались крайней необычностью. Они ведь не откажутся от своих планов, теперь я это отчетливо понимала. И пусть им не досталась табличка с описанием ритуала, они могут использовать нескольких проклятийников, таких как магистр Тесмы, и сотворить нечто подобное, учитывая, что знания клана Царапки уже у них. И единственное, что мне остается, разрушить то, что они пытаются выдать за правду. Когда повозка затормозила у ворот дворца, Юр помог выйти и остановился переговорить с кентавром. Я же торопливо направилась в СБИ, с раздражением слыша стук собственных каблучков по черным плитам двора. «Дэй!» — окликнул Юрао. «Догонишь!» — не оборачиваясь, ответила я. Я поспешно шла, почти не разбирая дороги, лавируя между чиновниками и лордами. Обычно я ориентируюсь не очень хорошо. Сейчас же без труда нашла нужную дверь, сбежала по лестнице, вошла в управление службы безопасности империи и остановилась. Потому как, видите, здесь никого не должна была, но видела. «Темных, госпожа Риате!» Поздоровался со мной первый, почти чернокожий полудемон, затянутый в черный костюм дворцовой охраны. «Как замечательно, что вы уже вернулись!» Добавил второй, тоже полудемон, только оттенок кожи имел красноватый. И оба синхронно, как-то неприязненно улыбнулись. «Вас ожидают, госпожа Риате!» Снова первый. «Жаль, что первое приглашение вы проигнорировали!» Второй как-то недобро усмехнулся. «Свекромонстр!» — с раздражением подумала я. «Леди Тьер?» — поинтересовалась осторожно. Мне синхронно и величественно кивнули. «Ну, уже проще. Передайте леди Тьер, что я с удовольствием навещу ее позже!» — уверенно сказала я и попыталась обойти лордов. Мне преградили дорогу. Я вскинула руку и молча сжала узелок на амулете. На этот раз Риан не появился в языках пламени, он возник в противоположном конце коридора и оттуда мрачно вопросил. «Офицеры!» Оба полудемона переглянулись, поклонились мне и покинули управление. Магистр же неторопливо подошел, обнял меня за плечи и задумчиво произнес. «Отца на нее нет. Будет». «Вы знакомы с этими лордами?» — поинтересовалась я. «Офицеры личной охраны», — ответил Риан. «И да, мы знакомы». Мягко развернув меня к себе, магистр внимательно вгляделся в мои глаза, затем прозвучало. «Что случилось?» Набрав побольше воздуха, я решительно потребовала. «Верни мне кольцо!» Удивленно вскинутая бровь и веселая. «Новый виток в наших отношениях? Боюсь представить, что будет дальше». Укоризненно смотрю на него, Риан улыбнулся, отвел с лица пряди растрепавшихся волос, осторожно погладил по щеке, словно невзначай прикоснулся к моим губам, а затем жестко, резко и непримиримо произнес уверенное. «Нет». «Риан!» «Я сказал нет». Четко, отделяя каждое слово, повторил лорд Риан Тьер. Устало покачав головой, я начала с банального. «Ты не понимаешь!» «Уверена?» Чуть насмешливая улыбка. «В данной ситуации ты никак не желаешь понять. Рисковать тобой я не стану. Никогда. Ни при каких условиях. Кольцо Улиран там и останется до тех пор, пока его наличие на твоем пальчике превращает тебя в мишень. Идем. У нас есть результаты допроса лжедукта». И магистр, взяв меня за руку, попытался увести в подконтрольное ему управление. Я решила стоять намертво. Едва он сделал шаг, просто выдернула ладонь, а после еще и руки на груди скрестила. Не думала, что все будет так, но лучше нам все решить сейчас. «Вопрос», — глухим, каким-то чужим голосом произнесла я, — «как долго ты будешь скрывать от меня истинные размеры грядущих неприятностей?» Лорд-директор тяжело вздохнул, с каким-то недовольством посмотрел на меня, но адепта к Академии Проклятий взглядами не напугать. Уже. «Я вопрос задала, Риан!» — решительно напоминаю. «И я жду ответ!» Еще один тяжелый вздох, и со старательно сохраняемым спокойствием магистр поинтересовался. «Где вы были с Дроу, Дея?» У меня почему-то вдруг резко голова заболела. Сжав виски пальцами, постояла несколько секунд. Молчать я могла и дальше позволить всесильному лорду Риану Тьеру, племяннику самого императора, первому мечу империи, магистру темного искусства и временному правителю третьего королевства хранить свои тайны, но мы имели дело с теми, кто досконально знал магистра, знал и предугадывал его действия, а также знал его возможности, и я не стала молчать. «Мы переносимся в Лангрид немедленно, иначе я не представляю, что сейчас сделаю», — тихо, но уверенно заявила, собственно, я. «Родная!» «Я не шучу», — предупредила на всякий случай. И вот после этого посмотрела на Риана. Лучше бы не смотрела, потому как взгляд магистра сделался очень недобрым. «Дея!» — почти угрожающе начал он. «Хватит!» «Хватит относиться ко мне с пренебрежением!» — сорвалась я. «Хватит держать на вторых ролях! Хватит! Я не ребенок!

и наследного принца гоблинов прошла, как ей полагается. Для этого требуется отследить всех исполнителей, которые попытаются помешать. Для чего я и направил вас в императорский банк. Мне нужны счета всех, кто был связан с теми счетами, что предоставила ты. А ты? Мое вмешательство в это дело привлечет ненужное внимание. Никто из моих сотрудников без официального запроса допущен к счетам не будет. А вот ты и Юрао с вашими-то способностями вполне справитесь. А затем нежный поцелуй и веселое. Каюсь, с трудом сдержался от насмешек над своими, когда выяснилось, что именно вы обнаружили Дукта. Это все было забавно, вот только... Кольцо верни! Вновь повторила я. Тяжелый взгляд и раздраженная. Дея! Я подумала, подумала и решила пригрозить. Прокляну! Черные глаза стремительно сузились, губы сжались. Риан, те самые исполнители должны знать, что ты никогда не женишься на Алитерре, потому что... Я набрала воздух и честно ответила. Потому что иначе все убеждены в обратном. Магистр невозмутимо ответил. Пусть, значит, будут менее бдительны. Глядя на Риана, я все искала слова, подбирала доводы, но единственное, что я точно могла сказать о лорде Тьере, для него огромное значение имеет мое к нему отношение. И адептка Академии Проклятий пошла на старинную женскую хитрость. «Я хочу, чтобы все знали, как ты меня любишь», — заявила уверенно, глядя в его черные, чуть мерцающие глаза. «Ты же меня любишь?» Лицо магистра окаменело. Взгляд стал ледяным, и Риан хрипло произнес. «Подло, Дея!» На глаза навернулись слезы. Подбородок задрожал, но я сдержалась. Спрыгнув с его колен, отошла. А после... «Почему сразу подло?» «Знаете что?» Я развернулась. «А как же? И все узнают, что ты моя невеста!» Риан молча скрестил руки на груди и продолжил пристально смотреть на меня. «Это не было подло? Допрос на корабле не был подлостью? Или, может быть, твои слова о том, что я от страсти потеряю голову и забуду как о гордости, так и о жизненных приоритетах, тоже были нормальными? То есть это все подлостью не было, а мое требование вернуть кольцо, чтобы те же вампиры убедились, что ты не участвуешь в заговоре, это подлость?» Чувствую, как по щекам потекли слезы и от обиды, и от несправедливости происходящего. «Значит, тебе можно обо мне беспокоиться? А с моей стороны подобная подлость?» «Дея!» Молча развернувшись, я просто вышла из лаборатории лорда Риана Тьера. На пороге остановилась, подумала и вернулась. Магистр продолжал сидеть, пристально глядя на меня, а я подошла к столу, забрала стопку исписанных им же листов, подошла к доске, посрывала все, до чего могла дотянуться, и, прижимая к груди толстую пачку, вышла, на этот раз окончательно. В лаборатории за своим письменным столом сидел лорд Тьер-старший. Увидев меня, молча достал платок, протянул. «Спасибо!» — взяв клочок ткани, вытерла мокрое лицо, потом спросила. «Где дощечка с описанием ритуала? И где Унар?» В ответ на мои слова появилась та самая маленькая черная красноглазая змейка. Я невольно улыбнулась. Зря. Змейка тут же заползла по платью и заняла место на удерживаемой мной стопке листов. А потом неожиданно свернулась сначала в знак поцелуйчика и следом сразу в знак вопроса. Решив, что это тоже почти Унар, я попросила. «Мне бы стол письменный, и чтобы окно рядом имелось, то есть посветлее было». Змейка кивнула, указала направление движения и вдруг ткнула хвостиком куда-то за мою спину, но обернуться я не успела. «Пожалуйста, давай избежим в наших отношениях двух вещей — шантажа и жалости», — подумал и добавил. «По отношению ко мне». И так как лорд Тьер-старший продолжал сидеть за своим столом, что-то старательно изучая, Я имела возможность проследить, как на его аристократическом лице промелькнуло не просто удивление, скорее недоуменное выражение. Однако он даже головы не поднял, продолжая делать вид, что его тут нет. Меня это вполне устраивало, а вот слова Риана нет. «То есть по отношению ко мне жалость и шантаж допустимы?» Мрачно поинтересовалась я. Глухой стон. Дернув плечами, избавилась от его прикосновения, развернулась, решительно взглянула в черные глаза и просто не сдержалась. «Ты же мне до сих пор простить не можешь, что я тебя тогда в контору не пустила?» Не вопрос, утверждение. Лорд-директор просто стоял и смотрел на меня. Поздно, я сорвалась. «Ты каждый раз не даешь мне ничего сделать, постоянно! Мы с Юрао нашли деревянную пластину с описанием ритуала, так? Но стоило тебе появиться, и доступ к ней был для нас закрыт. Лорд Тьер и Юр договаривались расшифровать ее совместно. И что? Ничего. Мы обнаружили логера, и я его больше не видела. А где книги, которые мне дали волхвицы, тоже нет. Хочешь сказать, что ты меня жалеешь? Да это не жалость, Риан, это издевательство!» Он молчал. Я не стала. «Ты все решаешь сам, всегда, с самого начала. Ты даже с кольцом все решил сам, связав меня раньше, чем я ответила согласием. Ты!» Риан прервал меня глухим. «Кто сказал о кольце?» Активно не подающий до этого момента признаков жизни лорд Тьер-старший, хмыкнув, подметил. «Твой драгоценный лохар. Папа!» Сказано это было тихо и очень спокойно, но Тьер-старший мгновенно встал и вышел из лаборатории, оставив нас двоих со змейкой. «Вон!» — прошипел Риан. Змейка, обиженно всхлипнув, поползла вслед за лордом. Когда дверь за ними захлопнулась, магистр повторил свой вопрос. «Кто сказал про кольцо?» В ответ на его вопрос я все же поинтересовалась. «Меня здесь вообще слышат?» Лорд Риан Тьер стремительно отвернулся от меня. Несколько минут просто стоял, только слышалось его шумное дыхание, а затем сорвался уже он. «Не пускаю! Да!» Он отошел на несколько шагов, развернулся и теперь смотрел на меня, прямо, не мигая. «А ты ожидала иного? Я вчера ночью упокоил двух магистров темного искусства. Это были сильнейшие маги Дея, опытные, в возрасте, достаточном для того, чтобы обзавестись столь важным качеством, как осторожность. И оба были бессмертными, родная, оба!» На красивом лице проступают черные вены. «Ираган, тот инкуб, с которым ты уже знакома, сообщил, что они исчезли из лаборатории в Гарском заповедном лесу. Их искали, но не нашли. И когда братья не вышли на след, обратились ко мне. И я нашел Дея. Спустя 6 часов обнаружил. Сначала одного, и спустя еще час второго». И что-то было в лице магистра, что я даже не рискнула спросить, как именно погибли те магистры темного искусства. «Мне пришлось упокоить обоих», — глухим, неестественным каким-то голосом произнес Риан. «Мы пытались вернуть их. Бессмертные обладают дополнительным ресурсом для возвращения к жизни. И я метался в потустороннем мире, пытаясь найти хотя бы тень, хотя бы отблеск. Ничего! А они были сильнейшими, Дея! В темном искусстве им не было равных!» Он замолчал, отвел взгляд и уже значительно тише сказал. «Когда Гранр, глава Ордена, воззвал, возвращая меня в мир живых, в глубине души я был ему благодарен. Я бы не смог уйти сам. Это все равно, что потерять друга в океане. И ты ныряешь раз за разом, чувствуешь, как слабеешь, а остановиться не можешь, потому что не отпускает надежда, что, нырнув в следующий раз, сможешь найти, спасти, вернуть к жизни. И вот я возвратился, чтобы узнать о твоем исчезновении». Вены проступают сильнее. «А ведь ты даже не бессмертная, Дея. Вернуть тебя у меня не будет и шанса. И знаешь что?» Он вдруг стремительно подошел, схватил за талию, приподнял на уровень своего лица и прорычал. берег, берегу и беречь буду, родная. В ужасе смотрю на магистра. И ограждать от всего так же, рык. Вздрогнула, но промолчала. И кольцо не отдам. Вдруг успокоившись, прошептал он, опустил на ноги, сжал в объятиях и совсем тихо добавил. Что бы ни происходило в империи, что бы ни происходило со мной, ты для них очередной жертвой не станешь, потому что, родная, я не уверен, что смогу защитить. Слушая, как мощно бьется его сердце, подумала и спросила. Там использовали проклятие? Нет. Односложный ответ. Риан не хотел говорить об этом. Я не могла молчать. А зачем они это сделали? Чуть отстранившись, магистр посмотрел на меня и честно ответил. Видимо, для того, чтобы я не успел вовремя вмешаться в дела Третьего Королевства. Это как размен пешек, Дея. Мне бросили кость в виде погибших магистров. Сами тем временем занялись магами Третьего Королевства. С некоторым сомнением я спросила. «А для чего им это требовалось?» Риан взял меня за руку, потянул обратно в свою лабораторию. Там, усадив за свое собственное место, все так же прижимающую листки бумаги меня, обошел стол, встал, упираясь в него могучими руками, и попытался объяснить. «Я подозреваю, что имелось желание повторить создание гнева солнца». Я дышать перестала. Самим человеческим магам все это представлялось как свержение власти темного лорда, уничтожившего Кован. Но учитывая, что они знали, я вернусь, а если не я, то те, кто отомстят за меня. Маги, вероятнее всего, планировали удар, который разом уничтожит императорский дворец. По крайней мере, найденные мною схемы и планы данную теорию подтверждают. Сами же маги при допросе сообщили, что им была поставлена задача собрать Ковен, изолировать дворец от вторжения, подготовиться для создания заклинания. На случай моего появления до изоляции и были установлены те ловушки, которые ты имела возможность частично увидеть. «Так вот почему люди были столь напуганы вашим появлением», — воскликнула я. «О да». И пытались задержать всеми доступными способами. Даже моего наместника оживили, лишь бы ослабить бдительность. Переложив листы на стол, я взяла перо, начала крутить, рассматривая, осторожно спросила. «Они не знали, что Савену мертвее?» «Никто не знал», — подтвердил Риан. «Его убили и бросили в подвал, полагая, что это уже труп. Савен связался бы раньше, но кровь. Ему нужно было несколько капель крови. Только меня интересует вопрос, откуда у мертвия взяло кровь? Риан, а кровь откуда? Не могла не спросить. Крысу поймал, безразлично ответил магистр. Кровь точно была нечеловеческая. Человеческая информацию точнее передает. Я задумалась и тихо пробормотала. Забавно. Забавно что? Риан чуть склонил голову к левому плечу, внимательно глядя на меня. «Забавно то...» — я бросила перо обратно на стол. «Что кто-то очень-очень старался не допустить тебя в нужный момент в Третье Королевство. Просто все для этого сделал. Даже двух магистров убили. Это ведь явно совсем непросто было. А ты взял, появился, смял то защитное поле, уничтожил ловушки, повязал магов и порушил ему все задуманное. Начинаю понимать, почему найденный мной рисунок был перечеркнут надписью «Ненавижу». Скрестив руки на груди, я подумала и добавила. И у морских ведьм планировал кто-то жертвоприношение. Салмею убили, 9 душ вселили в ведьм, к встрече новых жертв подготовились. А ведь готовились, вспомни, жрецы заранее знали о предстоящем, и девушек вели сразу на убой, а ты вновь вмешался и опять им все порушил. Еще немного помолчав, я добавила, и с волхвицами. Знаешь, никого другого бы не взволновала судьба служительниц забытого, а ты вмешался, разобрался и опять все планы порушил. А они ведь год готовились. Риан вновь обошел стол, присел на его край, скрестил руки на груди, повторив мой жест и, глядя на меня с высоты своего роста, мрачно сообщил. «Меня другое тревожит, родная. Например?» — не могла не спросить. Алитерра приказала Лалее добыть для нее кольцо метаморфов и сделать это, не вызывая подозрений. И все бы получилось. Проклятая леди Айшесси погибла бы, обвиненная в сотворенном злодеянии, и о пропаже кольца заявить было бы некому. Но вмешалась ты, обнаружила проклятие, и Айшесси спасли. Сдержав улыбку, я мягко напомнила. «Ты спас!» «Не имеет значения». Немного резко оборвал Риан. Я улыбнулась. Потом просто встала, поцеловала его, окаменевшего от моего поступка, и села обратно. «За что?» — хрипло спросил магистр. «Не имеет значения», — продолжая улыбаться, ответила я. «Так о чем мы?» А на меня смотрели, внимательно и с нежностью во взгляде, но жаль, что смотрели молча. «Риан!» — позвала я. «Мы о том, что ты разрушила их замысел, родная». Он дернул головой, словно избавляясь от наваждения, и продолжил уже быстрее и резче. И тогда с Лалие, и поймав фактически за руку Алитерру, и позже в Радоке, когда обнаружила лорда-артефактора, и перед каникулами, когда вы с Юрао не только нашли второй медальон, но и обнаружили пластину с описанием ритуала, и каждый раз вырвали паутину чужих многолетних интриг. Многолетних, Дея. А потом ты и я в таверне «Яйцо дракона». Он замолчал на мгновение, чтобы тихо добавить. Эту ловушку на двух бессмертных готовили 2,5 года, родная. Но такого фактора, как наличие талантливого проклятийника, они не учли. Он сказал «талантливого». Так приятно стало. Так бесконечно приятно. И случившееся с Тесмой. Риан умолк на мгновение, но все же продолжил. «Вероятнее всего, когда ты сняла проклятие с лорда Харга Норга в ресторации Перо Феникса, они и заинтересовались магистром, понимая, что кроме него научить тебя заклинанием противодействия больше некому. Стало не по себе». «И да, не стоит более делиться с Тесмой информацией». Улыбка при этом у магистра была грустная. «Я понимала, наш преподаватель-специалист великолепный, но доверять тому, чьи воспоминания могут прочитать, было делом рискованным. Но вот чего я не понимала, так это истории с кольцом. Риан, а если нападут на Лиран?» «Она с мамой», — спокойно ответил магистр. «К тому же, на момент свадьбы Лир будет находиться на территории Вечного Леса, причем в наиболее закрытой эльфийской державе». «Это хорошо, но... А кольцо будет на ней?» «Дея, ты невыносимо упрямая!» Не скрывая злости, произнес Риан. Я опустила голову, помолчала, потом спросила. «Скажи, а что бы ты последнее сделал с этим кольцом?» И смотреть я при этом продолжаю в пол. «Надел его на твой пальчик», — весело ответил магистр. «Я его надену, не сомневайся, но после того, как Алитерра и новобрачный покинут столицу». И вот теперь я на него все же посмотрела, искоса, и, сдерживая улыбку, тихо сказала. «Именно этого они от тебя и ожидают, Риан». Внимательный взгляд суровых черных глаз. «Ты сам говоришь о том, что они готовились годами, а значит, у них были годы, чтобы изучить тебя», — уверенно сказала я. Риан помолчал, но весь вид магистра выражал несогласие, и тогда я добавила. «Я писать научилась за лето, знания приобрела за 4 года, но даже год для изучения чего-либо — срок достаточный. Они хорошо знают тебя, Риан, они знают, как ты поступишь, они готовились слишком долго». Лорд-директор долго и пристально смотрел на меня. Вспыхнуло алое пламя.